Ну, было бы довольно странно, если бы во главе Соединенного Королевства стоял какой-нибудь законченный болван, — рассудительно заметил Мелифаро. — Все-таки считается, что мы живем в самом просвещенном государстве мира, хотя время от времени в это довольно трудно поверить. — Нетрудно, — зевнул я. — Надо будет послать зов нашему Анде-Пу. Вы его еще помните? Бедняга все время ныл, что в Йехо не любит живых поэтов. Другое дело те, чьи гениальные кости истлели несколько тысячелетий назад. — Ну, сэр Анде всегда любил преувеличивать, — снисходительно сказал Шурф. — Он все еще живет в Ташере? — Ага. Издает там комиксы. Что-то вроде газеты в картинках, как раз для малограмотных ташерцев. У меня даже есть экземпляр. Я конфисковал его у одного неудачливого ташерского капитана, когда мы с братцем этого типа... Я кивнул в сторону ехидно заулыбавшегося Мелифаро, решили немного поразмяться по дороге в Кумон. Одним словом, Анда процветает. Время от времени он присылает мне зов, дабы в очередной раз заявить, что его все достало. Вполне в его стиле. Я немного помолчал, изо всех сил пытаясь уделить должное внимание дороге, потом понял, что засыпаю с открытыми глазами и снова распахнул рот. Единственный известный мне способ оставаться в бодрствующем состоянии. «Просвети меня, сэр Мелифаро. Я до сих пор не понимаю, почему этот тип из семилистника, которого мы так вовремя выручили, вообще вышел на улицу?» — спросил я. «Он же видел, что там творилось. Мог бы уйти темным путем или еще что-нибудь придумать». «Да нет, ничего он не мог», — пожал плечами Мелифаро. «Он же только что вылечил больного». Этот фокус со 141-й ступенью белой магии вывел его из строя на несколько часов, если не больше. Если бы это был какой-нибудь опытный старший магистр, ему понадобилось бы всего несколько минут, чтобы восстановить силы. Но парень всего пару дней назад был произведен из послушников в младшие магистры, да и то ввиду особых обстоятельств, я полагаю. Его быстренько научили исцелять больных и запрягли в работу, а больше его могущества пока ни на что не хватает. «Ладно, но почему он сунулся на улицу? Мог бы подождать, пока его силы вернутся, или послать зов в Виафах, попросить, чтобы ему прислали подмогу?» «Я его тоже об этом спросил», — невесело усмехнулся Мелифаро. «На мой вкус, совершенно идиотский поступок. Но парень сказал мне, что толпа собиралась высаживать дверь, чтобы добраться до него самого и до этого счастливчика, его пациента. А в доме, дескать, не слишком крепкая дверь». Он испугался, что их попытка увенчается успехом, и решил выйти на улицу, а там по обстоятельствам. Но, по-моему, у бедняги просто сдали нервы. «И это тоже», — неожиданно вмешался Лонли Локли. «Мальчик еще слишком молод и вряд ли был готов к тому, чтобы найти верное решение в таких обстоятельствах. Но, по большому счету, он действовал правильно». «Как это?» Я так удивился, что окончательно проснулся. «Я не говорю, что его поступок был разумным», — вздохнул Шурф. «Но этот мальчик только что спас человеческую жизнь, и он должен был сделать все, чтобы его пациент не пострадал. Это вопрос профессиональной этики. Пока знахарь находится в доме пациента, на нем лежит ответственность за все, что там происходит. Он был обязан не только вылечить своего подопечного, но и защитить его от любого несчастья, случившегося в его присутствии, в том числе и от этой обезумевшей толпы. Поэтому я и говорю, что по большому счету он действовал правильно. Ужасно глупо, но правильно». «Вот так», — озадаченно протянул я. «Вот так», — невозмутимо кивнул Шурф. «Между прочим, мы уже приехали. Будет очень мило с твоей стороны, если ты не проедешь мимо калитки». «Попробую». Я немного сбавил скорость, свернул на подъездную дорожку, ведущую к дому сэра Джуффина Халли, и затормозил возле парадного входа. Ну, наконец-то! Наш шеф не поленился выйти к нам навстречу. Наверное, он действительно заждался. Я попытался выдавить из себя что-то вроде улыбки. Получилось не очень-то, но лучше, чем ничего. «С тобой все ясно, сэр Макс», — вздохнул Джуффин. «Сейчас ты завалишься спать примерно на трое суток, какие бы возражения на сей счет у меня не обнаружились». «Я еще никогда в жизни не слышал более устрашающего пророчества», — фыркнул Мелифаро. «Теперь мне просто придется так поступить, чтобы не подрывать ваш авторитет», — мечтательно сказал я. «Да уж, о чем я постоянно беспокоюсь, так это о своем авторитете, особенно в последние дни», — хмыкнул Джуффин. Ты еще помнишь, где находится спальня, которая считалась твоей в те славные времена, когда ты сидел у меня на шее, герой?» «Помню», — кивнул я. «Ну вот, отправляйся туда и отключайся, если уж тебе так приспичило. Твое неподвижное тело вряд ли украсит мое крыльцо, и без того довольно неприбранное». «Вот и правильно. Его величество будет спать, а мы за него отдуваться. Все как всегда». Ехидное заявление Мелифару было последним, что я услышал. Кажется, я заснул еще по дороге в спальню.